Глава 32. Бен Гронер. Первые дни после появления в системе циклопов лаборатория практически не работала. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, весь коллектив, включая сотрудников охраны, не отлипал от экранов головизора. Впрочем, вряд ли на планете нашелся бы хотя бы один человек сознательного возраста, который в это время был бы занят чем-то другим. Несмотря на присутствие в системе сразу двух флотов ВКС, каждый из жителей Квидли понимал, что их гибель – лишь вопрос времени. Глядя на россыпь точек, обозначающих позиции флота циклопов, Бен судорожно пытался сообразить, как эвакуировать из системы ученых готовые изделия, оборудование и базу данных, и клял последними словами того, кто придумал строить лабораторию на окраине. «Это изначально было идиотизмом!» – повторял он чуть ли не каждую минуту. «Здесь каждый человек на виду. Здесь невозможно проводить летные испытания, и слишком велик шанс потерять все и сразу. Так только появится оказия, надо срочно искать место в метрополии. Впрочем, может рискнуть уйти одним кораблем, что им какая-нибудь одна старая калоша». Старую калошу? Мощное исследовательское судно «Нинья», построенное на базе эсминца класса «Шторм», загружали чуть больше 3 часов всем личным составом подразделения охраны лаборатории. И бросили это неблагодарное занятие только после гибели 5 скоростных уиндеров, пытавшихся уйти из системы под прикрытием нескольких кораблей объединенного флота ВКС. «Мы не уйдем, босс!» Выбравшись из пилотской кабины, испуганно пробормотал первый пилот корабля. «Нинью сожгут на первых минутах разгона! Она ведь в 2 раза медленнее уиндера, поверьте, это самоубийство!» «А оставаться тут? Нет?» Схватившись за голову, поинтересовался Гронер. «Ты видел, сколько у них кораблей?» «Видел, босс. Но тут хоть есть какая-то надежда. Там, наверху...» Он показал пальцем в нависшее над зданием лаборатории облака. «Ее нет, я знаю точно». «Ладно, погрузку можно не форсировать, но корабль должен быть готов к взлету в любую секунду». Вздохнул Бен и в сердцах, сплюнув на пластобетон, быстрым шагом пошел в свой кабинет. Эскадра циклопов, состоящая из 81 корабля, никуда не торопилась. Зависнув напротив ключа 1, она сосредоточила огонь на его защитных полях и через 14 часов после своего всплытия добила орбитальную крепость, так и не восстановленную после прошлого вторжения. Корабли ВКС сделали, что могли. Бросались в самоубийственные атаки, старались закрывать крепость своими корпусами, пытались группами контратаковать летающие среди них истребители врага, и даже шли на таран. Однако смогли уничтожить всего 6 истребителей за 3 суток, что не сильно сказалось на боевом духе циклопов. К этому моменту они взорвали ключ 3 и почти добили ключ 2. Появление в системе 3 кречетов заметили только диспетчеры башни и 3 пока остающихся невредимыми крепостей, видимо, автоматически среагировав на сигналы датчиков раннего обнаружения. Однако уже через 10 минут, увидев кадры гибели 1-го попавшегося демоном на пути эсминца циклопов, все население планеты в едином порыве выбежало на улицы. И с этой минуты все рекламные голоэкраны Квидли демонстрировали только картины боев этой сумасшедшей троицы. Каждое удачное попадание встречалось такими воплями радости, что уже часов через 5 после появления демонов на планете не осталось ни одного человека, способного нормально говорить. Впрочем, сорванные глотки никого не беспокоили. Воспрянувшее духом, гражданское население не уходило с улиц даже в ночной части планеты. И орало, пело, танцевало и обнималось с посторонними, но ставшими такими родными согражданами. Коллектив лаборатории реагировал на победы демонов точно так же, как и все остальные, только находясь в своих кабинетах. Режим секретности никто не отменял, а покидать рабочие или жилые помещения ученым было запрещено. На то, чтобы добить ключ 2, циклопам потребовалось больше суток. Объединенные силы 2-го и 12-го флотов, изменив тактику, стали работать гораздо эффективнее, что в совокупности с беспримерным бесстрашием и самоотверженностью демонов начало приносить результаты. То, что вытворяли модификанты Харитонова, иначе как чудом, не называли. Слушая восторженные комментарии отставных военных пилотов или командиров гражданских кораблей, после каждой показанной по головизору успешной атаки, зрители все больше проникались ощущением невероятности происходящего. Даже у скептически настроенного Бена в какой-то момент создалось ощущение, что ситуация не лезет ни в какие рамки. Троица демонов жгла корабли циклопов так, как будто те забывали закрываться силовыми щитами. Чтобы сбить эсминец, они тратили всего 3-4 атаки. А ведь вооружение их истребителей ничем не отличалось от вооружения обычного торнадо. По нескольку раз, просматривая каждый эпизод их боев, Гронер даже допускал возможность, что все это какая-то мистификация или хорошо сделанная подделка. Но визит в рубку Ниньи и подключение к радарам корабля убедили его в обратном. Демоны сражались по-настоящему. И жгли циклопов быстрее, чем два флота вместе взятых. После того, как они взорвали крейсер, Гронер с трудом подобрал пытающуюся отвалиться челюсть и уселся за расчеты. Даже одновременный залп третью всего ракетно-торпедного вооружения звена не должен был продавить силовое поле висящих парами и в неподвижности линейных кораблей. А ведь в момент атаки у них не могло быть столько торпед. Перед тем, как напасть на крейсер, демоны сражались без пополнения боекомплекта более 1,5 часов. Большой эскин лаборатории выдал тот же результат. Вероятность такого события стремилась к нулю, и Бен задумался о наличии у них оружия, о котором не слышали ни обыватели, ни оплачиваемые Брайаном Олсоном высшие офицеры ВКС. Загрузив в машину всю имеющуюся у него информацию, Гронер активировал расчетный блок и, не отрываясь от головизора, принялся ждать результатов нового анализа. Вывод, сделанный эскином, после обработки траектории движения кораблей демонов во время атак, оказался прост до невозможности. Вместо того, чтобы продавливать силовые поля, модификанты Харитонова просто уничтожали их источники, то есть эмиттеры, вынесенные на внешнюю броню, чем-то вроде генератора волн интерференции, ориентируя свои машины так, чтобы одновременный импульс вызвал резонанс в выбранной ими точке. Оценив красоту решения, Гронер вчитался в требования, необходимые для реализации этой идеи, и присвистнул. Добиться такой же скорости взаимодействия между его зомби было невозможно. «Зато они меньше восприимчивы к перегрузкам и почти неуязвимы», отключаясь от эскина, подумал он, «и обходятся значительно дешевле. А значит, при должном упорстве свой кусок пирога мы обязательно урвем». За сутки с небольшим звено демонов здорово потрепало эскадру циклопов. Если верить восторженным воплям комментаторов, то на счету каждого из их кораблей было больше 10 уничтоженных бортов. Правда, сбивать каждый последующий им становилось все сложнее и сложнее. Во-первых, стоило бесстрашной троице покинуть посадочные столы орбитальных крепостей, так за ними начиналась охота. Не считаясь с потерями, циклопы пытались любой ценой достать хотя бы одну их машину. Во-вторых, пространство между объединенными флотами и эскадрой врага стало напоминать пояс астероидов. И Бен с трудом понимал, как пилоты умудряются не врезаться в безумное количество обломков, усеивающих этот сектор космоса. В-третьих, атаки самих демонов стали менее опасными. Видимо, сказывалась усталость, и все три модификанта старались особо не рисковать. Впрочем, к этому времени корабли флота ВКС более-менее освоились с новой тактикой и тоже начали жечь циклопов. Правда, не такими темпами, как эта троица, но их помощь оказалась не лишней. Момент, когда звено демонов лишилось одного корабля, Бен пропустил. Ужиная, пытался сообразить, как использовать против Харитонова информацию о затребованных для второй очереди проекта кандидатах, действующих офицеров подразделения оборотней. И, услышав перепуганный вопль комментатора новостного портала, чуть не ошпарил себя чаем. Отшвырнув подальше чашку, Гронер, матерясь, ткнул мокрыми пальцами в сенсоры пульта управления головизором и, увеличив изображение, отмотал его назад. «Корабль лишился одного двигателя! Смотрите, что делает его товарищ! Это невероятно! Ура! Смотрите! Он забрал пилота и сейчас уходит на форсаже, а его не достают!» С самого момента сумасшедшего прыжка пилота подбитого Кречета навстречу летящей к нему машине на изображении видно не было. Но маленькие вспышки сопел реактивного ранца, синяя полоса визуализации, подрисованная эскином студии, и сгенерированное им же изображение смотрелись запредельно страшно. Особенно для того, кто знал, на каких скоростях двигались оба их корабля. «Интересно, с какой же перегрузкой тормозил его напарник?» промелькнуло в голове. «Нет, определенно, те, кто их учил, гении. Нам тоже нужны такие. Следующие часа три после потери одного из кораблей демоны не летали вообще. За это время новостной канал «Дельта-3» получил более 20 миллионов интерактивных вопросов от перепуганной их бездействием аудитории. Несмотря на наличие в Галанете сотен роликов, на которых можно было рассмотреть потрепанные кречеты, неподвижно замершие на посадочном столе ключа 4, население Квидли требовало информацию о судьбе пилота сбитого корабля. Слухи о его смерти и тяжелом ранении двух других демонов множились с такой скоростью, что даже сказались на боевом духе объединенного флота ВКС. Линейные корабли ушли в глухую оборону, а истребители и минные заградители, до этого сновавшие между ними, сместились к орбитальным крепостям. И командование объединенным флотом устроило мини-пресс-конференцию. «Дамы и господа, причин для паники нет». На лице полковника Лисина, командующего 12-м флотом ВКС, играла растерянная улыбка. «Все три демона живы и здоровы. В настоящее время они отдыхают в своих кораблях, спят, понимаете?» Внезапно заорал он, заметив сомнения в глазах ведущего, сидящего в столичной студии. 42 часа непрерывных боев. И еще почти сутки в системе Лагоса. Может, не будем им мешать?» «Да, конечно», — покраснев до корней волос, шепотом ответил ведущий. Словно кто-то из демонов мог его слышать. «Пусть спят. Просто мы за них волновались».